Разгромив Пугачевщину, Екатерина вскоре под видом общественного презрения занялась решительной борьбой с нищенством и бродяжничеством. В Петербурге, между прочим, она запретила нищим собираться на папертях церквей. Лицам же, хотевшим подавать милостыню, предлагала их средства, предназначенные для этой цели, вручать специальной благотворительной инспекции, которая удовлетворяла бы собравших подаяния в зависимости от нуждаемости. Однако подобная система в русской действительности оказалась неприемлемой совершенно. Очень скоро о ней просто все позабыли. Также установила Екатерина подразделение бедняков по сословной их принадлежности и указала губернаторам наблюдать, чтобы каждое сословие оказывало помощь нуждающимся в его среде. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том 39, страницы 165-167, смотрите «Презрение». Губернаторы эти функции свои передоверили тотчас полиции, которая со свойственной ей жестокостью начала преследовать странствующих коллег-перехожих, а на Украине бандуристов и лирников, не видя разницы между ними и заурядными бродягами. В отместку за гайдамацкое движение Екатерина уничтожила казацкую запорожскую сечь и всякую самобытность украинского народа. Кобзарской творческой деятельности был этим нанесен жесточайший удар. Член Петербургской академии наук Антон Гильденштедт в 70-х годах 18 века путешествовал на Кавказ через Украину. Вот что он увидел. «Нищие, к стыду богатых монастырей, сидят в Киеве на улицах, как и везде в украинских городах. Очень много слепых, об излечении которых следовало бы позаботиться правительству». Иконников, Киев, 1654-1855 годов, страница 126. В 1790 году было издано литературное произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Екатерина сослала автора в Сибирь. С беспощадной откровенностью Радищев изобразил тогдашнюю русскую действительность. Ее произвол, царившие повсюду насилие, взяточничество, крючкотворство, издевательство помещиков над крестьянами и прочее. В длинной галерее выведенных им здесь мрачных типов чуть ли не единственной светлой фигурой в главе «Клин» показан был нищий, слепой народный певец. Радищев нарисовал его чрезвычайно характерными штрихами, отчего картина, изобразившая слепого человека той поры, несомненно приобрела историческую ценность. Начинается глава «Клин» стихом нищих слепых об Алексее, человеке Божием, который поет ослепший старик, усевшись на земле около дома почтовой станции в городе Клину. Автор называет этот стих народной песней, всем известной. Очевидно, репертуар такого рода исполнителей его сделали достаточно популярным. Об исполнении самого клинского певца Радищев говорит. «Неискусной, хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемой, проницал в сердца его слушателей. Жены возрыдали, с уст юности отлетела спутница ее улыбка, на лице отрочества явилась робость. Неложный знак болезненного и неизвестного чувствования. Даже мужественный возраст, к жестокости талика привыкший, вид воспринял важности. Я рыдал вслед за имским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны». Далее Радищевым показана умирительная обстановка, сопровождавшая неизменно пение слепых. По окончании песнопения все предстоящие давали старику как бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, тогдашние мелкие монеты, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: «Дай Бог тебе здоровья». От своего имени автор говорит, что и он положил в руку слепого рубль, но тот принять столь крупный дар отказался и даже удивился подобной щедрости, очевидно, встретив ее чуть ли не впервые. «По что такая милостыня? Этот рубль подаст, может быть, повод к преступлению. Полушку немного прибыли красть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты, и я с твоим рублем можем сделать вора». Такими бескорыстными и доброжелательными к окружающей среде изобразил в лице клинского певца нищих слепых времени Екатерины